Гром пушек сбросил Гусейна с постели. О, шайтан! Из утреннего тумана на турецкую эскадру наплывали русские корабли. Ядра их пушек ломали мачты, разрывали паруса, крошили шлюпки, разбивали медную обшивку фрегатов. Это мог быть только Ушак-паша, стремительно примчавшийся со своей эскадрой из Севастополя. Гусейн сразу понял, что надо уходить. Ушак-паша сбивал своей артиллерией корабли турок в кучу, ломал их линию, подойдя близко, бил изо всех пушек. К вечеру турецкая эскадра была растрепана и рассеяна. Еще один артиллерийский удар, и эскадра пойдет ко дну. Всевышний увел солнце за горизонт, и стремительно, как это бывает только на юге, наступила ночь. С рассветом началась погоня. Гусейн, хотя и чувствовал холодок на шее от встречи с султаном, не без злорадства подумал: пусть этот старик, набивший трюмы, попробует уйти от русских. Я советовал ему разделить груз. Капитании Саид-бея зарывался носом в волну у мелководья Кинбурнской косы, и адмирал с тоской подумал, что уже не догонит трусливого Гусейна. Вот уже окружен следовавший за ним 66-пушечный Меляки-Бахри, и на нем затрепетал бело-голубой флаг русского флота. Саид-бей взглянул вдаль, где едва были видны паруса убегавшего негодяя Гусейна, посмотрел на стаю русских кораблей, окружавших его еще недавно лучший в турецком флоте 74-пушечный красавец, и подозвал к себе капитана. Моряк, разгоряченный боем, командами, которые он подавал артиллеристам и матросам, не сразу понял, о чем говорил старый паша. А тот, злой и сердито поглядывая на русских, приказывал выбрасывать за борт взятый в Крыму груз. Капитан пытался возразить, показывал, что надо чинить паруса, ставить заново снасти, отстреливаться от наседавших русских. Но Саид-бей нетерпеливо взмахнул рукой, и через несколько минут черные от пороховой копоти матросы выкатывали на палубу бочки, выносили лари и мешки. Они с недоумением осматривались, куда все это девать. Саид-бей протянул руку и саблей указал вниз, на море. Фонтаны брызг покрывали идущий на дно груз. У одного матроса, поднимавшего тяжести, ящик выскользнул из рук, упав на палубу, раскололся. Под ноги почти обезумевшим людям посыпали золотые монеты, слитки, драгоценные камни. Моряки отступили, цепенея. Откуда среди ужаса, среди дыма, грохота и крови этот золотой поток, эти извивающиеся цепочки и холодные финифтяные кресты? Как попали им под ноги серебряный поднос, змеей скользящие по палубе, сверкающие холодными алмазными глазами, как гюрза сабля? Бирюзовые камешки и жемчужные орешки катились под ноги, забивались в щели между досок, сыпались в люки зловещей манной небесной. Один из офицеров паши вдруг вырвался из оцепеневшей толпы и, подбежав к куче тускло светящегося золота, запустил в нее руку и стал набивать карманы монетами, сыпать за пазуху камни, наматывать на кисти ожерелья. Паша выстрелил почти в упор. Матросы бросились в рассыпную, а у его ног на палубе растекла лужа крови, и Саид-бей увидел, что слева, застилая солнце, выходил на удар корабль самого Ушак-паши, Рождество Христово. Залп распорол капитании. Корабль загорелся. Саид-паша выбросил белый флаг. На русскую шлюпку он едва успел сесть. Озверевшие матросы перли на штыки охраны. На корабль Ушак-паши его подняли на руках, ноги отказали. Громадный адмирал хмуро посмотрел на обезноженного турка, брезгливо повел носом и перевел взгляд на пылающие капитании. Взрыв подбросил вверх все, что раньше было гордостью турецкого флота. Капитания рассыпался горящими обломками. взметнувшиеся к небу разноцветные камни, неношенные ожерелья и стертые золотые монеты падали в волны вместе с телами турецких матросов.